После компьютерной реконструкции снимка удалось различить не только номера отдельных шлюпок, но даже детали обшивки. Вот тогда-то Клёнов и узнал характерную царапину, обнаруженную им на одном из обломков, найденном в астероидном поясе. И тогда впервые со всей очевидностью перед Клёновым стал вопрос, откуда вообще мог появиться в космосе или на корабле двойник 17-й шлюпки, однажды уже найденный спасателями. Вслед за первым вопросом сразу напрашивался второй, о безбилетном пассажире, о человеке без документов и без имени, о неизвестном, чьи останки были найдены в обломках шлюпки. Существовал ведь второй пассажир 17-й шлюпки, тот самый, который был обнаружен спасателями на 8-й день поиска вместе с дублем чертовой шлюпки, а затем благополучно доставлен на Землю. Но даже после того, как это мрачное обстоятельство перешло из области догадок и предположений в область неопровержимых фактов, Клёнов все еще не испытал настоящей тревоги. Он не торопясь продолжал свои разработки, проверял и перепроверял данные до тех пор, пока вдруг не обнаружил, что время необратимо упущено, и Роман Гравов покинул Землю. Только узнав, что последним человеком на Земле, с которым виделся Гравов перед своим отлетом, был руководитель важнейшей экспедиции Совета Райков, а сам Гравов отбыл именно на Гридос, только связав все эти разрозненные сведения в единый узел, Клёнов наконец понял, что произошло нечто чрезвычайное. На стеклянной платформе в медицинском отсеке лежало что-то длинное и большое, укутанное в серебристый пластик. Клёнов подошел и резким движением отвернул заиндевевшую ткань. «Это он?» – спросил стоявший сзади в толпе репортеров и спасателей начальник управления безопасности. «Да, это Гравов». «Кого же мы отправили на Гридос?» «Человека, воспользовавшегося его документами». «Человека?» «В этом я совершенно уверен. Он прошел полное медицинское обследование во время конкурса. Медики не могли ошибиться до такой степени». «Тогда кто же он и каким образом сумел завладеть документами Гравова?» «Судя по показаниям оставшихся в живых пассажиров, никого постороннего на борту Кастора не было. С момента подачи сигнала тревоги до взрыва прошло не более минуты». «Да, но шлюпку с телом Гравова мы нашли лишь сейчас, спустя 6 лет после катастрофы. За это время многое могло произойти». «Странно, что она вообще уцелела». «Счастливое стечение обстоятельств. Астероид, с которым она столкнулась по касательной, оказался ледяной глыбой. Из-за небольшой относительной скорости столкновения взрыва не произошло. Шлюпка вплавилась в лед. Теоретически, найти ее там не было никакой возможности». «Не слишком ли много совпадений? И не хотите ли вы сказать, что двойник Гравова раньше спасателей обнаружил эту замороженную шлюпку, проник сквозь ледяной панцирь на глубину 40 метров, похитил документы погибшего и благополучно скрылся?» «Этого я не знаю, я лишь констатирую факты». «Надеюсь, вы понимаете, как нужен нам этот человек». Но Клёнову так и не удалось немедленно вылететь на Гридос. Тревога, объявленная сначала лишь в мексиканском секторе и охватившая затем все подразделения службы УВИБВА, началась вполне буднично. В 18:15 по местному времени, когда в Мехико наступил час пик, на мексиканской энергоцентрали произошла рядовая, ничем не примечательная авария. Молния попала в мачту подпитки. Грозозащита почему-то не сработала, и на 12 секунд подача энергии по этой важнейшей континентальной линии была прекращена.